близкого к небытию существования, если бы в них не было зерна вечности? Конечно, вечность – это такое понятие, в основе которого не лежит никакой интуиции. Поэтому и содержание его чисто отрицательно. Оно означает именно вневременное бытие. А время же все-таки – это лишь образ вечности, как учил Плотин. Оттого и наше временное бытие – ничто иное, как образ или символ нашей внутренней сущности. Последняя должна иметь свои корни в вечности, потому что время – это лишь форма нашего познания. Между тем, только в силу времени мы познаем, что наша сущность и сущность всех вещей приходящая, конечна и обречена на уничтожение. Во второй книге я выяснил, что адекватная объективность воли, как вещи в себе, на каждой из ее ступеней представляет собою Платонову идею. Точно так же в третьей книге я показал, что идеи существ имеют своим коррелятом чистый субъект познания, и что, следовательно, познание их возможно только в виде исключения, при особенно благоприятных условиях и ненадолго. Для индивидуального же познания, то есть во времени, идея представляется в форме вида. Последний – это идея, благодаря воплощению во времени, раздробившаяся на отдельные моменты. Поэтому вид – самая непосредственная объективация вещи в себе, то есть воли к жизни. Сокровенная сущность всякого животного, равна и человека, лежит таким образом в виде. В нем, а не в индивидууме, находятся действительные корни столь могучей воли к жизни. Зато непосредственное сознание заложено исключительно в индивидууме. Вот почему он и мнит себя отличным от своего рода, и через это боится смерти. Воля к жизни по отношению к индивидууму проявляется как голод и страх смерти, а по отношению к виду – как половой инстинкт и страстная забота о потомстве. В соответствии с этим мы не видим, что природа, свободная от названной иллюзии индивидуума, также печется о сохранении рода, как она равнодушна к гибели индивидуумов. Последние всегда являются для нее только средством, а первый – целью. Отсюда резкий контраст между ее скупостью при оборудовании индивидуумов и ее расточительностью там, где дело идет о роде. Здесь часто от одного индивидуума в течение года происходят сотни тысяч зародышей. И больше. Такой плодовитостью отличаются, например, деревья, рыбы, раки, термиты. Наоборот, где дело касается индивидуума, там каждой особи отмерено в обрез лишь столько сил и органов, что она может поддерживать свою жизнь только ценою непрерывного напряжения. Оттого всякое отдельное животное, коль скоро оно искалечено или ослабело, по большей части обрекается этим на голодную смерть. А где для природы случайно оказывается возможность произвести экономию и в крайнем случае обойтись без какого-нибудь органа, там она это делала даже в ущерб обычному порядку. Например, многие гусеницы лишены глаз, и эти бедные насекомые ощупью перебираются во тьме с листка на листок. При отсутствии у них щупальцев они производят это таким образом, что тремя четвертями своего тела повисают в воздухе, качаясь туда и сюда, пока не наткнутся на какой-нибудь устойчивый предмет. Причем они часто пропускают свой, тут же лежащий корм. но происходит это...